Она обладала удивительным свойством меняться в ногу со своим временем. В Риме вокруг нее образовался круг блестящих интеллектуалов, начинающих писателей и художников, в том числе Фридрих Ницше, о будущей славе которого еще не догадывались, и его друг, молодой философ-моралист Пауль Ре. Знакомство с последним произошло при необычных обстоятельствах. В один из вечеров, проиграв в казино, Пауль Ре появился в салоне Мальвиды, чтобы одолжить у нее денег. В тот момент на его лице смешалось все — стыд, ироничная улыбка над самим собой, ум, доброта. Именно таким он и запечатлелся в памяти Лу, которая сразу же вступает с ним в сверхинтеллектуальную беседу, закончившуюся длительной ночной прогулкой по Риму. И как результат, в очаровательной головке Лу рождается оригинальный проект создания своеобразной интеллектуальной коммуны, куда входят молодые люди, желающие приобщиться к философии. Казалось бы, ничего особенного, встречи типа тех, что организовывает Мальвида фон Мейзенбух, только для более молодого поколения. Но Лу идет дальше. Зная о скором отъезде матери и о том, что ей предстоит жить самостоятельно, она предлагает снять дом недалеко от университета, наполненный книгами и цветами с двумя спальнями по бокам, и переходящих из комнаты в комнату друзей, объединившихся в веселый и одновременно серьезный рабочий кружок. Неважно, кто здесь живет, мужчины или женщины. Каждому принадлежит своя комната, но есть и общая гостиная для встречи дебатов между собой и для всех тех, кто желает к ним присоединиться. Госпожа Саламе в очередном шоке от идеи дочери, а молодой Ре прельщен. Остается найти единомышленников. Он пишет два письма. Своему другу Ницше, спрашивая его мнение, и матери Лу, и спрашивая руки ее дочери. Гнев Лу был искренен. Она сказала свое категоричное «нет». Она не может стать его женой, она хочет быть его другом. Трудно сказать, внял ли он доводом Лу о ее разочаровании в первой любви, связанной с именем пастора Гио, или понял, что ее тело еще не проснулось. Худощавая, сегодня сказали бы проще, плоская, без намека на пышную грудь, в свои 22 года она скорее напоминала подростка, чем сформировавшуюся девушку. Так или иначе, у него не было выхода. Чтобы не разочаровать еще больше эту неуправляемую барышню, он должен был принять ее жизненные принципы, и в течение последующих лет он так и останется рядом с ней, не претендуя на роль мужа или любовника. Трудно понять ее менталитет сейчас, а что уж говорить о 80-х годах XIX века. Лу прямо и своенравно. Выросшая среди умных мужчин, каковыми были ее отец и братья, любившие ее без намека на интимную близость, в молодости она также продолжает искать друзей среди мужчин-интеллектуалов, особо не задумываясь над своей природной женственностью, провоцировавшей любовь и сексуальность сильной половины человечества. Весь мир по-прежнему казался ей населенным братьями. В том же 1882 году она знакомится с Ницше, заинтригованным идеей Лу. Знаменитая встреча состоялась в Риме, в соборе Святого Петра, во время которой Ницше спросил, какие звезды свели нас вместе. Он удивлен одаренностью этой молодой русской, поражен ее философским складом ума и покорен ее женственностью. Через неделю у него появляется идея о женитьбе. Ему кажется, что он встретил наконец свой идеал. Неожиданный подарок судьбы, умнейшая и способнейшая из женщин, гениальная русская, сестра по духу, которой он обязан самой прекрасной мечтой моей жизни. Да и для Лу это знакомство не прошло бесследно. В будущем в своей книге, посвященной Ницше, она признается, что попала под его неизбежное очарование. Так родилась эта троица с их излияниями чувств и философскими дуэлями, с чтением и обсуждением их первых литературных проб, путешествиями и перепиской. Лу по-прежнему мечтает об отношениях, основанных на духовной близости, а Ницше сначала через Ре делает ей первое, а чуть позже лично повторное предложение о замужестве. И опять отказ. Обоим поклонникам она предлагает только свою дружбу, без намека на любовь или интимную близость. Дружба для нее по-прежнему важнее любви. Размышления Лу по этому поводу и воспоминания об этом периоде ее жизни лягут в дальнейшем в основу ее философского трактата «Опыт дружбы». Все остальные...